Я слышала, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: того, кто, остановившись в каком-то месте, скажет: «Ауду би калимати ляхи таммат мин шарри махалях», я прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы он избавил меня от зла, которое создано им, не постигнет никакой вред, пока он находится в этом месте или пока он не покинет это место. Шар. Шейх Салих, афизахуллаху тааля, говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил алямин, ва ашхаду ан ля илаха илляллах вахдаху ля шарика ля, аль-малику аль-хакку аль-мубин, саллаллахумма ва саллям ва барака аля набийна Мухаммад, нашхаду ляху бирисаля, ва бианнаху баллага, баллагаха ва адда аль-амана, ва наса аль-умма, ва джахада филлахи хакка аль-джихади, ва таракана ба'даху аль-байда, лайлюха ка нахариха, ля язигу анха илля халик, саллаллаху аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллям таслиман катиран аля йоми дина мабад. Хазал баб тарджамаху имам рахима Аллаху тааля би каули: баб мина ширки аль-истигазату би гайри илля. Шейх говорит о том, что шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб назвал эту главу, раздел о том, что прибегать к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана тааля, является ширком. وهذا الباب من الباب الذي قبله والأبواب أيضا التي سلفت كلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان الغرض من تعليفه وأن التوحيد إنما يعرف بضده